Песня. Я шел по пустынной дороге и бормотал себе под нос. Воображал, как даю интервью модному подкасту или YouTube-шоу, когда-нибудь, когда я стану знаменит. Только какая слава меня может ждать теперь? Наверное, такая же, как тех неандертальцев, чьи кости нашли спустя века и позволили сделать ученым открытие. Вот так уж точно кто-то стал известным после своей смерти. Так и ученые будущего найдут меня, и, может, у них будут технологии, которые помогут восстановить то, о чем я мечтал, что любил. И будут эти люди через миллионы лет плакать и осуждать Лану. Может, они даже смогут восстановить музыку, которая звучала у меня в голове, все эти песни, что я сочинил. Вы скажете, что мои рассуждения — бред? Но поверьте, в минуту, когда все хреново, именно этот бред не давал мне погрузиться в полную апатию, в безразличие к себе и к дороге, потому что стоило этому произойти, и я бы точно умер. Впрочем, в каком-то смысле я и умер на этой дороге, но об этом чуть позже. Шел я долго и чувствовал, что весь горю, и сил держаться на ногах все меньше и меньше. Снова дождь заморосил. И вот мимо меня пронесся туристический автобус и остановился где-то в 500 метрах. Из него высыпала группа людей. И тогда я подумал, что вот он, другой человек, совсем рядом. Еще чуть-чуть, и я буду спасен. Но идти сил не было. Еще шаг, и я упаду и потеряю сознание. Издали я увидел цветные плащи — красный, синий, зеленый. Они пестрели, как чужеродные капли дождя, пролившегося с другой планеты. Меня они не видели и не замечали. И тут я понял, что идеально вписывался в пейзаж. Мой вельветовый бомбер был цвета вересковой пустоши, темно-зеленый, выцветший от времени. А они, люди из другого мира, были цветными и яркими. Я уже подошел совсем близко и увидел, что автобус остановился на смотровой площадке. И группа туристов сейчас разглядывала величественный пейзаж, а я разглядывал людей. Они казались такими красивыми, улыбались и фотографировали друг друга на фоне гор и холмов, смеялись и радовались, несмотря на дождь и непогоду. И когда я подошел, то понял, что очень долго был в своих мыслях и даже не знаю, что сказать, как попросить о помощи. «Простите», — сказал я. И группа повернулась ко мне. Не все. Кто-то меня до сих пор не замечал. Но те, кто увидел, сделали шаг назад, будто я был тем кошмаром из сна, убийцей-рецидивистом, который подкрадывался сзади и душил целлофановым пакетом. «Простите», — сказал я еще раз, и закашлялся. И сейчас меня заметила уже вся группа. И, оберегая друг друга, закрывая своих руками, стали отходить назад. Ко мне подошла женщина лет 35 и спросила на английском, что мне нужно. «Могли бы вы подвезти меня до города?» — как можно вежливее спросил я. «Нет, мы не подбираем бродяг», — сказала она. «Мне плохо, я не бродяга, просто у меня произошло...» «И кто в этом виноват, я, что ли?» — отрезала женщина. «Или, может, кто-то из нашей группы? Можно я поговорю с вашим водителем?» Мужчина в белой рубашке курил сигарету и искоса поглядывал на меня из недр теплого манящего автобуса. «Нет, он наемный сотрудник, я здесь главная, спрашивай у меня». «Сколько здесь до города?» «Сколько здесь до города?» — крикнула она водителю. «Да что-то около 100 миль». «Ты слышал?» И женщина обернулась ко мне спиной и пошла к автобусу. И я стоял под дождем. В вельветовом промокшем бомбере цвета вересковой пустоши, и видел, как моя надежда затекает в автобус. И тут девочка лет 8 подошла к матери, и о чем-то они зашептались. И потом мать что-то достала из сумки и передала девочке, и девочка подбежала ко мне и что-то сунула мне в руку. Я посмотрел и увидел, что это был Сникерс. Она быстро развернулась и скрылась в автобусе, а я так и стоял, и слушал, как пыхтит эта машина из другого мира, как двери медленно закрываются, как девочка смотрит на меня через окно и почему-то плачет. И я тоже начинаю плакать. Но этого не видно, потому что хлещет дождь. и слезы стали дождем. И автобус уезжает. А я плачу, хриплю и откусываю сникерс, сладко-соленый, с арахисом и карамелью, из другого мира, частью которого я был только вчера. И вместе с уехавшим автобусом что-то во мне надорвалось, вместе с этой девочкой. Будто какая-то ниточка внутри меня порвалась. Как на воздушном шаре, когда балласт сбрасывается, и шар может лететь дальше. Так и у меня. Такой мешок оборвался с этим автобусом. Только в мешке этом были мои последние силы. И я поплыл. Упал в забвение. Мозг мой от жара совсем парализовало, и я брел уже в полнейшем забытии. Не знаю, сколько я прошел, помню только, что вымок до нитки. А потом тучи ушли, и вышло полуденное солнце, и оно жарило, и кусало открытое лицо и шею, и другие открытые участки кожи, испаряя душу. Сил снять бомбер у меня не было. Идти стало так тяжело, что я просто сел у дороги, рукой дотронулся до мокрой и нагревающейся на солнце гравийки и подумал, что можно прилечь прямо здесь. Вот так я и лег на бок и лежал на самой обочине дороги и жизни. Изредка мимо проносились машины, и всем было наплевать на умирающего человека. И тогда веки мои совсем отяжелели, глаза закрылись, и я заговорил сам с собой, и, кажется, говорил все это вслух. «Если ты все же существуешь, — сказал я, — единственное, что я хочу, так это какой-то намек перед тем, как я умру. Намек на то, что ты и правда ждешь меня, что и правда мой голос может быть услышан, что я на самом деле не один в этом мире, и что есть кто-то еще». И тогда я услышал вначале шум, будто кто-то уши мои вырывает и прямо в перепонке гудит утробным горном, и в лицо мое летят камни, и черный смог, и земля разверзается. И слышу я голос прямо из земли. «Ты не один, блядь, это уж точно! Есть тут, сука, кто-то еще! Есть! Во славу Господа!» Не знал тогда я, откуда этот голос, но я почувствовал, что он приподнял меня от земли, и я повис над землей, и потом вознесся выше. «Спасение существует», — говорил голос. «И пришло спасение в виде ангела, и ангел во мне заговорил, и услышал я его. Услышал, сука, разве не чудо? Вот ебать, никто же не поверит!» И последнее, что я увидел, — это как земля плывет подо мной, как река эта впадает в ночь, а ночь впадает в утро, а утро впадает прямо в сердце в моей груди. И голос говорит с той стороны: «Ну ты ж, сука, кто бы мог такое вообразить?» Земля совсем уж пропала. Что-то ударило в голову, больно, в затылок. Потом меня запихнули в какой-то ящик, и все понеслось в мягкое, незыблемое.